Второе. Раннехристианские авторы о Ветхом Завете. Среди раннехристианских произведений высказывания против ветхозаветного наследия встречаются гораздо чаще, чем их можно обнаружить после IV-V веков времени укоренения догмата о богодухновенности Библии. В письме Эллену, приписываемом к христианскому апологету Иустину Философу, II век, объясняется характерное отличие веры христиан от веры иудеев. Из него мы узнаем, что иудеи заблуждались в коренных догматах и уложениях Моисеева закона, которые вроде бы заповеданы самим Вселенским Иеговой в, казалось бы, почитаемой христианами Библии. Были попытки объяснить эту резкую критику Иустина тем, что им критикуется не сама форма, которая будто бы предписана евреям Священным Писанием, Богом, а только их чрезмерная увлеченность ею. Однако автор письма обличает и форму, отождествляя ее с нечестивыми языческими обычаями, рука об руку идущими с идолопоклонническим содержанием. Автор пишет своему корреспонденту: «Далее ты, как я полагаю, жаждешь услышать прежде всего о том, почему христиане не почитают Бога наподобие иудеев. Хотя иудеи и воздерживаются от вышеупомянутого идолослужения и совершенно верно считают достойным почитать и именовать владыкой только Бога всей вселенной, но в том, что они почитают его подобно вышеупомянутым идолослужителям, подобно греческим жертвоприношениям авы, они заблуждаются. Ведь то, что эллины, являя признак безумия, преподносят бесчувственным и немым идолам, иудеи считают нужным доставлять Богу, словно он в этом нуждается. И, разумеется, творят скорее глупость, чем богопочитание. Ибо сотворивший небо и землю и все, что на них, и подающий нам то, в чем мы нуждаемся, сам не нуждается ни в чем из того, что он доставляет людям, полагающим, будто это они нечто ему дают. А те, кто приносит ему жертвы кровью и туком и всесожжениями, как это делают иудеи, и думают, что одаривают его этими почестями, ничем, на мой взгляд, не отличаются от людей, оказывающих те же знаки почтения бесчувственным идолам. Те преподносят видимость почести тем, кто не способен их принять, а эти – тому, кто ни в чем не нуждается. А что касается их привередливости в пище и суеверия о субботе, и бахвальства обрезанием, и притворства с постом, и новомесячием, примечание, новомесячие у иудеев – праздник появления на небе луны. Объявление даты наступления праздника было почетной и ответственной обязанностью Синедриона, А.В. Вещей смешных и вовсе недостойных упоминания, тут ты, я полагаю, не нуждаешься в моих пояснениях. Ведь в первом случае они из созданного Богом на пользу людям принимают одно как созданное на благо и отвергают другое как бесполезное и излишнее. Что же это, как не беззаконие? В другом случае они клевещут на Бога, будто он запрещает в субботний день делать что-либо хорошее. Что же это, как не нечестие? А в третьем они бахвалятся, будто уменьшение плоти есть свидетельство избранничества, будто бы из-за этого особенно любимы они Богом. Недостойно ли это насмешки? Послание к Диогниту 3.4. Христа он послал к людям, но для чего же? Чтобы угнетать, ужасать и приводить в трепет, как мог бы кто-нибудь подумать? Он послал Христа для спасения и убеждения, а не принуждения, ибо принуждение не присуще Богу. Послал призвать людей к себе, а не преследовать их. Послал любить, а не судить. Он не возненавидел нас, не отверг и не злопамятствовал, но был великодушен, терпел, миловал, сам принял на себя наши грехи, сам собственного сына отдал во искупление за нас. Последнее заявление трудно истолковать иначе, чем противопоставление с одной стороны Иеговы Библии, а с другой Бога Отца Евангелия. Раннехристианский апологет Афиногор, 177 год, прибегая к авторитету мудрости самых известных философов греков, доказывает, что невозможно богов, обладающих именами и выступающих персонажами известных мифов, легенд, этих племенных и местных покровителей, возможно, планетарных гениев, принимать за вседержителя. Еврипид, например, недоумевает по поводу тех, кого невежественное общее мнение называет богами. Уж коли был бы Зевс отец на небесах, его б избавил от ужасной участи. Примечание: Еврипид, наук. Он не усматривает у этих богов, в скобках у высшего бога Еврипида А.В., сущностей, которые бы обозначались именами. Не знаю ничего о Зевсе, кроме самого слова «бог». Предстательство 5. То есть высшее не есть сущность, обладающая, как прочие сущности, в том числе полубоги, силы и прочее, отличительными признаками, размером, цветом и так далее. Его характеризует не более чем наименование, которое само по себе абстракция, не подразумевающая за собой ничего определенного, конкретного, подобно слову «бог». В разных языках ему предпосылается разное наименование, но все они обозначать могут одно и то же, то есть абсолют. Абсолют – это не существо, а сущее. Примечание. Христианские богословы крайне недолюбливают определение Всевышнего как абсолют, усматривая здесь покушение на человечность и личность Иисуса Христа, который по вероучению Церкви также Бог. В нашей работе мы показываем, что даже ряд дошедших до нас ранних христианских апологий не отождествляет человека Иисуса со вселенским всеобъемлющим Богом, ибо такое отождествление крайне не философично, не теологично. Афиногор цитирует вопрос Платона: «Что есть вечно сущее и не имеющее происхождения, а что становящееся, но отнюдь не сущее?» Примечание: Платон, Тимей. Но в противоположность сказанному о Всевышнем, всевозможные пантеоны или племенные покровители гении выглядят совсем иначе. Афиногор продолжает: «Еврипиду вторит и Софокл, один поистине, один великий Бог, воздвигший небо и всю ширь земли. Филолай, говоря, что вселенная как бы заключена Богом в темницу, доказывает лишь, что он один и выше вещества. Также учат Лисид и Опсим». Примечание: ранние пифагорейские философы. Платон говорит: «Творца и Отца этой вот вселенной найти нелегко, но даже найдя, невозможно высказать вслух, имея в виду единого, невозникшего, вечного Бога». Афиногор поясняет, что Платон вовсе не понимает космос за божество, а видит в нем только благозвучный инструмент с ритмически колеблемыми струнами. Платон говорит: «Каковое небо мы и назвали космосом, так как оно причастно многим божественным свойствам от Отца, хотя и приобщилось тела. Вот поэтому-то и невозможно для него стать неподверженным изменению», в скобках, «как единому Богу», А.В. Примечание: Платон, Полит. «Таков космос, — делает вывод Афиногор, — таковы и так называемые боги, но не отец всего». Предположим, Афиногор питал симпатии к платоно-пифагорейской философии, отсюда проистекает его неприятие иудейского антропоморфного культа. Но и другой раннехристианский апологет, Татиан, трактат написан до 172 года н.э., с жаром набрасывающийся на греческую премудрость и разносящий в пух и прах Пифагора, Платона и Аристотеля, тем не менее говорит о Всевышнем, как о неимеющем имени, знак восклицания, словно нарочито забывая и Иегову еврейского писания. Смотри слово Эллином 4. Вполне разделяя общецерковные догматы, то есть демонстрируя традиционные для церкви взгляды, он, тем не менее, громит идолопоклонство греческого деградировавшего культа, немногим, особенно в части жертвоприношений, отличающиеся от храмового иудейского обычая. Неименуемого Бога нельзя подкупать, потому что того, кто не нуждается ни в чем, не должно представлять нуждающимся. Зачем мне чтить богов-мздоимцев, которые гневаются, если не получают? И зачем бесчестить его творение? Закалываешь овна и ему же поклоняешься. Телец на небе, а ты забиваешь его образ. Но ведь Ветхий закон от иудеев требует именно закалывания овна и агнца, а если этого не случится или вдруг жертвы достанутся иному божеству, то, согласно Библии, неминуем гнев Господен. «Повели сынам Израилевым и скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное, одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером, а в субботу, сколько в день Сатурна, приноси двух агнцев однолетних без порока сверхпостоянного всесожжения. И в новомесячие ваше».